Расчет стоимости моего времени. Ранее в главе «Управление временем» мы с вами уже делали расчет стоимости моего времени. Проведем этот расчет еще раз и дополнительно составим прогноз доходов на оставшуюся жизнь. Предположим, среднемесячный доход нашего героя, доллары в месяц, 60 тысяч рублей в месяц. По состоянию на весну 2010 года, когда я пишу эти строки, это неплохой доход для региона и приемлемый для Москвы. Я сразу заполню следующие два раздела расчета, исходя из этих исходных данных. Первое. Средняя стоимость моего времени. Мой среднемесячный доход – 60 тысяч рублей. Средняя стоимость моего дня при расчете 30 дней в месяце – 2000 рублей. Средняя стоимость моего часа за вычетом времени на сон – 125 рублей. Средняя стоимость одной минуты моего времени – 2 рубля 8 копеек. Средняя стоимость 5 минут моего времени – 10 рублей 40 копеек. Средняя стоимость 10 минут моего времени – 20 рублей 80 копеек. Знание стоимости вашего общего времени очень пригодится при принятии повседневных решений, связанных с эффективным использованием времени. Например, вам нужно купить продукты. Есть небольшой круглосуточный магазин рядом с домом, однако цены там выше, чем в Перекрестке или в Пятерочке, которые тоже находятся не очень далеко. Но чтобы заехать в магазин с более низкими ценами и потратить время на стояние в очереди к кассе, которая там с высокой вероятностью ожидается в вечернее время, вам дополнительно потребуется минут 40. Так где купить продукты? Все зависит от того, какова их стоимость и каков ожидаемый размер экономии при покупке. В нашем примере 10 минут стоит 20 рублей 80 копеек. Значит, 40 минут стоит 83 рубля 20 копеек. Понятно, что если нужно купить буханку хлеба и пакет молока, это выгоднее сделать в магазине рядом с домом. Если же нужно закупить значительное количество продуктов, имеет смысл добраться до магазина с более низкими ценами, даже если на это придется потратить дополнительные 40 минут. Вернемся к расчету. Для более эффективного принятия решений, связанных с управлением временем, необходимо разделить общее и рабочее время. Мы можем расходовать деньги в любой момент жизни. Однако свои доходы мы формируем в основном в рабочее время. А это значит, с точки зрения заработка и его увеличения, ключевое значение имеет эффективное использование именно рабочего времени, и стоит оно дороже, чем общее. Второе. Стоимость моего рабочего времени. В среднем я работаю 22 дня в месяц, 8 рабочих часов в день. Средняя стоимость моего рабочего дня – 2727 рублей. Средняя стоимость часа моего рабочего времени – 341 рубль. Средняя стоимость одной минуты моего рабочего времени – 5 рублей 68 копеек. Средняя стоимость 5 минут моего рабочего времени – 28 рублей 40 копеек. Средняя стоимость 10 минут моего рабочего времени – 56 рублей 80 копеек. Знание того, сколько стоит ваше рабочее время, поможет эффективнее принимать решения об управлении временем на работе. Например, вы работаете, и тут к вам подходит коллега, чтобы рассказать какую-то байку. Вы сразу прикидываете, что рассказывать ее он будет минут 20, то есть удовольствие обойдется вам при той стоимости минуты, как в нашем примере, в 113 рублей с копейками. Байка того стоит? Или лучше отложить рассказ хотя бы до вечера, когда вы с коллегой будете идти домой? Тогда вы послушаете увлекательную историю в свое общее, а не рабочее время. Кроме того, сразу становится понятнее себестоимость проведения совещаний. Особенно стоимость дополнительного времени, когда совещание затягивается, и никто из участвующих уже ничего не соображает. и все равно толком ничего не решается. В общем, знание стоимости своего рабочего времени дает вам четкий критерий, позволяющий решать, на что вы готовы тратить свое рабочее время, а на что не готовы. Приступим к финансовой части расчета. Для многих читателей этой книги она будет, пожалуй, самой интересной. Зная свой среднемесячный доход и планируя, сколько лет мы еще будем заниматься активной деятельностью, можно заранее рассчитать, сколько составит ваш совокупный заработок за всю оставшуюся жизнь, при условии, что средний уровень доходов все это время сохранится примерно на том же уровне. Третье. Прогноз моих доходов на оставшуюся жизнь. В настоящее время мой среднегодовой доход — столько-то рублей. При условии, что я буду работать и зарабатывать деньги столько лет, сколько сам сейчас предполагаю. Буду в дальнейшем зарабатывать не меньше, чем зарабатываю сейчас, то есть не снижу свой доход. Не буду предпринимать усилий по увеличению своего дохода. За всю оставшуюся жизнь я заработаю столько-то рублей. Это составит примерно столько-то долларов Соединенных Штатов. Это составит примерно столько-то евро. Сколько составляет среднегодовой доход нашего героя? Количество денег в год равно количество денег в месяц умножить на 12 месяцев в году равно 60 тысяч умножить на 12 равно 720 тысяч рублей в год. Следующий вопрос. Сколько лет активной жизни, когда наш герой может работать и зарабатывать деньги, осталось нашему герою? В расчете «капитал нашего времени» мы взяли для примера, что возраст нашего героя 36 лет, а работать и зарабатывать деньги он планирует до 60 лет. Получается, у него ожидается впереди еще 60 минус 36 равняется 24 года активной жизни. Сколько наш герой заработает за всю оставшуюся жизнь? При условии, что до 60 лет он будет продолжать работать приблизительно с тем же ежемесячным доходом. Количество денег за жизнь равно количество денег в год умножить на активную жизнь равно 720 тысяч умножить на 24 равно 17 миллионов 280 тысяч рублей. Давайте сразу рассчитаем, сколько это будет в долларах и евро. Курс доллара и евро к рублю можно в любой момент посмотреть в интернете, например, на сайте «Росбизнес Консалтинг». Так, по данным Центробанка Российской Федерации, 19 марта 2010 года курс доллара составлял 29,22 рубля, курс евро — 39,96 рубля. Таким образом, ориентировочный доход нашего героя за всю оставшуюся жизнь в долларах составит 17 миллионов 280 тысяч, разделить на 29,22 равняется 591 375 долларов Соединенных Штатов. Аналогично его доход за всю оставшуюся жизнь в евро составит 17 миллионов 280 тысяч, разделить на 39,96 равняется 432 432 евро. Много это или мало? Прежде всего, нужно понимать, что основная часть денег уйдет на текущие расходы на жизнь. Оставшегося хватит, к примеру, на то, чтобы купить представительскую иномарку. Одну за всю оставшуюся жизнь. Конечно, можно будет потом несколько раз сменить старую машину на более новую с доплатой, а вот на нормальную трехкомнатную квартиру в центре Москвы денег точно не хватит. Так что лучше бы нашему герою жить где-нибудь в Самаре или Саратове. Если он живет в Москве, так и умрет малообеспеченным человеком, ударно проработав перед этим почти всю жизнь и даже не приобретя нормальной квартиры для своей семьи, разве что квартира достанется ему в наследство. В общем, на месте нашего героя я был бы совсем не рад таким результатам расчетов. И это заметим, при том, что он имеет вполне приемлемый личный доход. Зарабатывает около 2000 долларов в месяц. В России это никак нельзя назвать маленьким доходом. Сделайте этот расчет для себя и сами решите, устраивает вас такой финансовый результат жизни или нет.